Пролог. Лю-ли-ля. Номер B21, пожалуйста, подойдите к первой кассе. Лю-ли-ля. Повторяю, номер B21, вас ожидают около первой кассы. Какого? Где это я? Белая. Все, что окружало меня, было абсолютно белым. Стены, пол, потолок, даже моя одежда. Я в жизни белое не носила. Кто вообще до такого додумался? Так еще и одежда какая-то странная. Словно я сектант, который отрекся от всего земного и решил жить на соломке да молиться целыми днями. Стоп. А может, я в какую-то секту попала? Где я? Нет, подождите, что я помню? Да, я не могла быть здесь, я же только что была на миссии. Точно, грабила музей. Так еще и не одна, и где остальные? Ну-ни-ня. Номер B21, пожалуйста, да подойдите к первой кассе. И чей-то мелодичный голос звучит так, словно я нахожусь в какой-то там электронной очереди в банке. Но вокруг никого, ни души. Просторный белоснежный зал, в котором стоит десяток длинных диванов, а по центру расположено место, напоминающее кассу в банке, застекленную к тому же. Ну-ни-не. Вновь зазвучала приятная музыка, но под конец она почему-то выключилась. Женский голос более не приглашал никого к первой кассе. Интересно, почему? Может, батарейка села? Ответ был весьма неожиданным. Из-за кассы выглянуло нечто. Невысокое существо, приблизительно в метр высотой, которое выглядело как чертенок в прямом смысле. Рога, копыта, пятак, тонкий хвост и кожа бледно-салатового цвета или, проще говоря, цвета детской неожиданности. При этом у чертика в руках был самый современный серебристый планшет, который я когда-либо видела. И смотрел этот рогатый именно на меня. Причем так, словно я у него когда-то в долг брала, да не вернула. «Ай ты!» Грозно бросил в мою сторону черт, отчего я вздрогнула. «Вот это да! Вскройте меня отмычкой и назовите сундуком. Оно говорит! А может, это все сон?» «Я с тобой разговариваю!» Вновь бросил чертенок, топнув при этом строго копытом. «Зеленые человечки, истина где-то рядом, психика бай-бай». Чувствую, что я так могу бесконечно искать смысл, но не смогу найти ни одного логичного объяснения тому, почему это мелкое пузатое недоразумение на меня топает и еще так угрожающе смотрит. Кстати говоря, оно голое и бесполое. А может, это все костюм, а внутри какой-нибудь ребенок? Да не, голос взрослый. Может, карлик? «Эй!» — вновь крикнул чертик. «Ты вообще понимаешь, что я тебе говорю, или немая? Разговариваешь?» «Да», — ответила я, все еще неуверенно осматривая просторную комнату. «Какой у тебя номер?» — спросил он прямо, на что я удивленно приподняла брови. «Номер!» — разъяснял по слогам, бурно жестикулируя, но сдался. «Нех, да бумажечка у тебя в руке!» «В руке?» Наконец-то взглянула на свою ладонь. «Да, там была бумажечка, напоминающая билет. Номер B21. Ого, так это меня подзывали к первой кассе. А зачем мне в банк? Я предпочитаю избегать кредитки и электронные деньги в целом. Только наличка, таков мой принцип. Б-21? Спросил черт, на что я согласно кивнула. Отлично, хоть что-то выяснилось. К кассе подойдите, приказал он, вновь прячась. Делать нечего, подойду к кассе. Тут был белый столик, за которым сидел чертенок, и пара белоснежных кресел для самого чертенка и для меня. «Что ж, давай посмотрим, кто у нас здесь!» Устало протянул чертенок, усаживаясь на свое место, и начал что-то искать в планшете. На меня особо не обращал внимания. «Ох, какая скука!» «Извините!» — неуверенно начала я, стараясь не повышать голоса. «А что это за место? Где я и где мои друзья? Мы вроде как сейчас заняты. Можешь о них не переживать», — перебил меня чертенок, при этом отмахнулся. «Они прекрасно себя чувствуют и идут своей дорогой». «В смысле?» — не поняла я. «Здесь, что ли, какая-то секта? Реклама стирального порошка? Либо меня просто разыгрывают? Это же все ребята устроили, да?» «Что ж, буду краток», — равнодушно произнес чертенок, оторвавшись от планшета и взглянув мне в глаза. «Ты умерла. Теперь твоя душа перенеслась сюда, в место, которое решит, куда тебе дальше идти. Если ты сделала больше хорошего, пойдешь в рай. Если больше плохого — в ад». «А?» Только и смогла произнести, чувствуя, как теряю способность говорить. «Да что там, даже способность мыслить?» «Да», — протянул чертик, вновь заглянув в свой планшет. «Такая скука. Выросла на улице, попала в плохую компанию, стала мелким воришкой, так еще и неудачницей, а после также неудачно умерла на миссии. Упала и ударилась головой о бронзовую статую». «Что?» — ахнула я, чувствуя, как в моем сознании всплывают картинки происходящего. «А ведь так и есть. Я бежала, но случайно поскользнулась на мраморном кафеле и... Привет, удар головой...» «Стоп!» — воскликнула я, резко вскакивая на ноги. «Это не может быть правдой. Я не могу умереть. Я же великий вор. Обо мне должны слагать легенды. Да и сейчас я совершила ограбление века. Так просто не умирают». «Умирают еще проще», — равнодушно отозвался чертик, продолжая что-то читать в планшете. «Да вы разыгрываете меня!» Вновь воскликнула, принимаясь ходить из стороны в сторону. «Как в это можно поверить? Я же...» Тут я вспомнила, что не просто так бежала, а после споткнулась. Я убегала, и убегала от своего же напарника. Он гнался за мной, в то время как у меня в руках было то, ради чего мы пришли. «Мой напарник, он...» «Если судить по данным, то твой так называемый напарник тебя предал», — отозвался чертик, так и не смотря на меня. «Ваша миссия прошла успешно, и он решил присвоить все лавры себе». «А? Что? Да как же так?» — злобно крикнула. «Это я продумала весь план! Я нас собрала! Я проделала всю работу от и до! Я великий вор, он не посмел бы!» «Твое прозвище не великий вор, а криворучка», — перебил меня этот мелкий, которому резко захотелось обломать рога. «За всю свою жизнь ты ничего толком не украла. Одни неудачи, а после погони. Но, похоже, неудачи имеют свои плоды, и последняя миссия была весьма успешной. Тебе действительно удалось украсть нечто редкое и ценное, то, что могло войти в историю, но взыграла жадность и гордость вора. Вначале они согласились принять участие в твоей миссии с тем условием, что украдут что-то мелкое и убегут, пока ты, как обычно, будешь проваливаться. Но ты смогла. Украла алмазное колье императрицы. Историческая ценность. Твой напарник понял, что впервые у тебя все получилось. Ты войдешь в историю, а они будут просто помощниками. Тогда он решил отобрать у тебя то, что ты взяла, и... В голове вновь всплыли воспоминания. Я видела перед собой своего напарника, молодого парня в спецодежде, того, кому доверяла, того, кого считала другом и братом. Мы вместе выросли на улице, а теперь он держал нож, направив в мою сторону лезвие, и смеялся. «У тебя получилось, воробушек», — говорил он. «Ты действительно это сделала, а теперь отдай мне колье». «Что? Его я украла?» — удивилась я. «Но этого пока никто не знает», — усмехнулся парень. «Прости, но будет лучше, если для всех ты так и останешься криворучкой. Отдай мне колье». Он меня предал. Предал кодекс чести вора, предал нашу дружбу. В итоге я просто сорвалась с места и помчалась, куда глаза глядят. Но мне, как обычно, не повезло. Неудачно поскользнулась, и вот я теперь здесь. Вот черт! Этот мелкий цвет детской неожиданности не врет. Я труп. Жесть, как же так-то? Я мертвец, да быть того не может. Ой, что ж делать? Как быть? «Хм», — протянул чертенок. «Похоже, ты все вспомнила. Отлично. Это облегчит мою задачу. Ну, раз все решено, то осталось решить, по какому пути ты дальше пойдешь. Должен сказать, что ситуация та еще». «То есть?» — осторожно спросила. «Для ада ты не столь плохая, но и для рая не годишься», — пояснил мой собеседник, продолжая что-то высматривать в планшете. «Не совершила достаточно зла для ада, но, учитывая то, сколько раз ты терпела неудачи, да твоя смерть, еще немного, и можно будет затронуть великомучеников. Действительно, криворучка, сколько попыток, и все провальные, кроме последней. Да, жалко на подобное смотреть. Поэтому я сделаю проще, отправлю тебя в ад, а там уж сами решат, что с тобой делать». «Во-во-во, погоди!» — вытянул руки перед собой. «Я не хочу в ад! Почему я должна пойти в ад? Я даже толком не жила! Верни меня обратно!» «Не могу, ты уже мертва», — с безразличием ответил чертенок. «В рай тебя не пустят, а врата в ад всегда открыты. Вот и решили». «Я против!» — практически закричала. «Почему в ад? Не хочу в ад! Сам же сказал, что я не сделала ничего плохого. Я должна стать великим вором. Обо мне должны слагать легенды, писать книги, снимать фильмы. Можно даже игры какие-нибудь придумать. Я еще не сделала того, чего хотела. Почему я так рано умерла, да еще и столь глупо?» «Ох, как я ненавижу свою работу!» — устало протянул черт, прикрыв веки и потирая переносицу. «Каждый раз одно и то же, одно и то же. Люди такие эгоисты, вечно ноют и чем-то недовольны, так еще и здесь такая скука, ничего веселого. Поэтому хватит портить всем настроение. Отправляйся в ад, я же быстрее закончу смену». «Мне очень жаль, но хрен тебе на все рыло. Не хочу я в ад!» — воскликнула, даже топнув ногой для смелости. После моих слов чертенок прикоснулся к своему пятаку, словно пытался понять, Зачем ему пачкать свое лицо хреном? Но решил не уточнять, просто фыркнул, отложил планшет и, соединив руки на животе, посмотрел на меня. «И чего ж ты хочешь?» — раздраженно спросил чертик. «Верни меня обратно!» «Невозможно!» — прямой ответ. «Отправь тогда в рай!» «Невозможно!» «Почему сразу в ад? Это нечестно! Разве я не заслуживаю второго шанса? Все его заслуживают! Дай мне второй шанс!» «А вот это...» — задумался чертенок, неуверенно потирая свой подбородок. «Стоит обдумать!» «Что?» — замерла я, чувствуя, как в груди зарождается надежда. «Ты вернешь меня в прошлое?» «Нет», — прямой ответ. «А если скажу «пожалуйста»?» «О, это будет так мило, но все равно нет». «Блин». Казалось, что спорить с этим существом бесполезно, из-за чего горло стало подкатывать что-то огромное, тошнотворное и тягучее, что-то схожее с отчаянием. Это было так несправедливо! Столько всего сделала, столько работала, чтобы в итоге оказаться в аду, так и не вкусив плоды своих трудов. Вечно другие радуются, а я по-прежнему криворучка. Сейчас заплачу. «Это что еще такое?» — раздраженно фыркнул черт, после чего отшвырнул от себя планшет. «Вот только давай без этого, ладно?» — указал на мое лицо. «Ужасно выглядит. Незачем в аду сырость разводить. Если так хочешь второй шанс, то могу кое-что предложить, но не уверен, что согласишься». «Я на все согласна!» — тут же воскликнула, не дослушав до конца. «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся рогатый. «Итак...» «Ты что-нибудь знаешь о компьютерных играх?» «Ну да», — ответила я, немного не ожидая такого вопроса. «Отлично, это уже что-то», — облегченно вздохнул чертенок и продолжил. «Скажу сразу, на самом деле аду и раю все равно, куда попадет такая серая неопределенная душа, как у тебя». Она не сделала ничего особо злобного, но и ничего выдающегося. Проще говоря, пустая и серая душа, без особой ценности. «Это вообще-то обидно было?» — пробубнил я. «А как же борьба добра со злом и так далее? И сколько веков это может продолжаться?» — спросил он у меня в ответ. «Сейчас как ангелов, так и демонов интересует лишь то, что может развеять их скуку. Мы — бессмертные существа, проживающие дни и ночи в одном и том же месте. Мы готовы заплатить любую цену за то, чтобы нас развлекали, чтобы нам подарили новые эмоции и впечатления». «Телевизор посмотрите», — бросила я, начиная злиться. «Вот уж у меня бы их проблемы, скучно им. Или книжку почитайте». «Думаешь, самая умная?» Злобно бросил в мою сторону черт, и я тут же втянула голову в плечи. «Извините». «Продолжим», — протянул рогатый, возвращаясь к теме разговора. «Сейчас у нас главное развлечение — это реалити-шоу. Если кратко, то мы берем такую неопределенную душу, как ты, и помещаем ее в другой мир, а после наблюдаем за этой душой, смотрим на то, как она развивается, как справляется с трудностями и вообще существует. Если за душой наблюдать интересно, то в итоге у нее могут появиться защитники, либо покровители, которые периодически будут дарить подарки, бонусы, такие плюшки, чтобы помочь герою. Более того, чем больше ангелов и демонов наблюдает за душой, тем больше у души бонусов, которые она в итоге сможет потратить на исполнение желания, вплоть до перерождения или возвращения в тот мир и в тот момент, который она хочет. Все понятно?» «Звучит весьма просто», — реалити-шоу с рейтинговой системой. Больше внимания эфирного времени, больше бонусов и подарочков со стороны спонсоров. Согласно кивнула я. Но что нужно делать, чтобы привлечь внимание? Интересно, живи! Всплеснул руками черт, словно это самое простое. Хочешь быть героем? Пожалуйста. Хочешь быть злодеем? Да милости просим. Хочешь стать мессией или пророком? Да добро пожаловать. Запретов нет. Твори все, что хочешь. Главное это, чтобы было интересно. О как! Ясненько. Улыбалась я, чувствуя, что ад мне теперь не грозит. Удача? Еще какая! Ну так, хлопнула в ладоши. Где съемочная группа, где камеры, куда улыбаться? Я готова подарить вашему реалити свое шоу. Телевидение, значит, телевидение. Хм, ты уверена, что все поняла правильно? Нахмурился мелкий чертик. Развлекать ангелов и демонов, получать за это от них бонусы, накопить их, а после исполнить желание, а именно не умирать так глупо, верно? «Ну, в принципе, да», — согласился чертик. «Суть ты уловила. И все же я бы хотел пояснить. Все нормально», — уверенно кивнула я. «Давай, показывай, куда идти. Быстрее начнем шоу, быстрее вернусь к себе». «Ну, раз ты так просишь», — усмехнулся чертик, после чего взял в руки свой планшет и принялся там что-то быстро нажимать. Тогда несколько деталей. Свое имя из предыдущего мира можешь забыть, да ты его и не вспомнишь. Используй прозвище, либо придумай новое имя. Внешность, возможно, также изменится. Но самое главное из всего этого... Оторвался от планшета и взглянул мне в глаза. Не умри. Хотя бы в первые 5 минут. Подожди. «Что?» — спросила я, тут же почувствовав, как по спине пробежал холодок. «А разве мы не поедем в киностудию?» «А? Конечно, нет!» — усмехнулся рогатый коротышка. «Тогда зачем ты спрашивал о компьютерных играх?» Коленки принялись предательски дрожать, стуча друг о друга. «Сейчас узнаешь!» Еще шире улыбнулся и нажал на клавишу в последний раз. «Лю-ли-ля!» «Душа Б-21 отправляется в параллельный мир. Рады, что вы выбрали нашу компанию. Надеемся, вы остались довольны. Приятного полета!» «Параллельный мир?» «Эй, рогатый, подожди, подожди, мы так не договор...» Мир перед моими глазами в мгновение засиял ярким солнечным светом, а когда свет погас, я больше не находилась в белоснежном зале. Меня окружали руины. Огромные булыжники, камни, песок, земля, грязь и растения вперемешку. В небе царила ночь, и единственным источником света были костры, расположенные в разных местах вдоль руин. И, кажется, их было так много, что телу было жарко. С меня градом скатывался пот, смешиваясь с грязью и въедаясь в поры. И все же не это больше всего меня удивило. На моих руках были кандалы. Огромные тяжелые кандалы, которые длинной цепью крепились к высоким каменным выступам. Все реально, ощутимо и проблемно. «Где, мать твою, реалити-шоу? Где камеры, гримеры, студия? Да что ж это за дыра?» «Эй, человек, че расселась?» Прогремел голос у меня над головой, отчего я так вздрогнула, что даже цепь подпрыгнула вместе со мной. «За работу! Еще не было приказа отдыхать!» Подняв глаза, я потеряла всякую надежду на то, что меня вернули обратно в мой мир. Передо мной стояло нечто огромное, под 3 метра ростом, грязное, коричневого окраса, клыкастое, злобное. Но в голове всплыло название того, что это вообще такое. Орк. «В чем дело, пленница?» Прорычал орк, нависая сверху и скалясь. Причем так, что прямо передо мной к земле стекла огромная капля тягучей слюны. «Кто не работает, тот не ест. Ха-ха-ха-ха, так как сам становится едой. Ха-ха-ха. Компьютерная игра. Не умри в первые 5 минут. Никогда еще более трудных миссий мне не поручали. Ну, и что мы имеем? Я умерла, отправилась на тот свет, который сказал мне «no», а после заключила с чертом сделку «второго шанса», в кавычках. Переместилась в другой мир, но, похоже, я снова умру. А ведь это был самый обычный четверг.